Глава третья. Свет газовой люстры резал глаза. Хотелось малодушно укрыться за давно ставшими привычными темными очками, но Дамиан заставил себя прямо смотреть на брата. Грегори ничуть не изменился. Он был в точности, как Дамиан помнил. Стоял, чуть поджав губы, вздернув упрямо подбородок, спрятав руки за спиной, чтобы не видно было сжатые кулаки. Таким Грегори был 10 лет назад. И 20 лет тоже. О чем говорить, он, кажется, не знал, а Дамиан, в свою очередь, не собирался первый начинать разговор, хотя его и глодало любопытство. За последние 20 лет они не перекинулись и дюжины слов. Целая жизнь была проведена вдали друг от друга, в обиженном молчании, и сейчас нелегко было заговорить снова. В таких случаях начинают обычно с ничего не значащих слов. «Ты приехал», — сказал Грегори. Дамиан ухмыльнулся. Он поставил трость на подставку, бросил шляпу на столик, рядом положил очки. Держался уверенно. Старался придать своим движениям вальяжную леность, хотя, пожалуй, идти сейчас без трости ему было бы нелегко. Продолжая изображать ту же уверенность и леность, Дамиан облокотился на небольшую мраморную консоль. «Ты позвал?» «Мне стало любопытно». «Ты сказал, тебе нужна моя помощь». Грегори досадливо поморщился. Он, должно быть, не единожды уже пожалел, что послал то сообщение. Но менять что-либо было поздно. Сам способ, капли крови и слова, отпущенные с ветром, говорил, что дело срочное и необычное. С проблемами обыденными, простыми, тривиальными Грегори справился бы сам. Или же прибег бы к помощи полиции, докторов, юристов. Ему, однако, для чего-то потребовался брат. «Лаура пропала», — неохотно сказал Грегори. Дамиан вскинул брови. «Вот как? Что ж, я тебя предупреждал. Вернее...» Он поднял руку, видя, что брат собирается что-то сказать. «Я мог бы тогда тебя предупредить, что Лаура не лучший вариант. Но ты бы меня не послушался. Ты и нашу мать не послушался. Как по мне...» Эта женщина еще долго протянула. 10 лет, надо же. Не волнуйся, дорогой брат, ты найдешь себе кого-нибудь получше. Лаура забрала с собой нашего сына, сухо сказал Грегори. И проблема не в этом. Идем за мной. Идти пришлось на 3-й этаж, в жилые помещения. Грегори легко взбежал по лестнице, а вот Дамиан, миновав 2 лестничных пролета, совсем выдохся. На площадке Дамиан остановился, переводя дух, и облокотился на парапет. На ум пришла миловидная девица, что открыла дверь. Всего несколько минут назад она стояла здесь и сверлила братьев Гамильтонов взглядом строгим и любопытным. Глаза у нее были какие-то странные. «Что это за девица?» Поднявшись к терпеливо дожидающемуся его Грегори, поинтересовался Дамиан, оглядывая холл сверху. Люстра была совсем рядом, и ее тусклый сероватый свет раздражал глаза, отчего перед ними плясали мошки. Из-за этого мерещилось всякое, и словно таилось что-то в тенях. «Мисс Кармайкл, гувернантка Джеймса», — отмахнулся Грегори. «Идем, тебе нужно взглянуть на это». Дамиан кивнул и пошел за братом по коридору, освещенному тем же серо-голубым газовым светом. Пламя в лампах подрагивало под неровным напором, и по стенам скользили причудливые тени. В них угадывалось что-то дурное, темное. Словно бы в доме жило нечто опасное, недоброе, и сейчас оно приглядывалось к новичку. Грегори ничего этого не замечал, но он и в детстве обладал выборочным зрением и предпочитал игнорировать все неудобное. Дамиан не мог себе позволить такую роскошь. Задержавшись на пару мгновений, он нарисовал ногтем на вычурных зеленых обоях несколько знаков, которые давно хотелось пробовать. Тени отступили, дышать стало легче. «Это здесь», — сказал ничего не замечающий Грегори. Комната, несомненно, принадлежала женщине и притом совершенно лишенной вкуса. С сорочьей настойчивостью она сносила в свое убежище все, что ей казалось красивым, и в результате спальня напоминала дешевую мелочную лавку, где уродливая статуэтка танцовщицы соседствует с изящной вазой французского стекла. «Чудовищно!» — прокомментировал Дамиан, оглядываясь. Что-то в этой комнате смущало его, но уловить причину никак не удавалось. Возможно, с толку сбивали все эти бессмысленные безделушки. Дамиана вообще легко сбивали с толку женщины, сочетающие в себе нарочитую хрупкость, расчетливость и притом, как правило, глупость. Исключение составляли ведьмы, с ними иногда удавалось поладить. Но хоть в домах ведьм и царил схожий беспорядок, все их безделушки все же имели особый смысл и практическое применение. А какой смысл у серебряных шкатулок, флакончиков и странных сооружений из ракушек и сухоцвета? В этой комнате быстро начинала болеть голова. Грегори, кажется, испытывал схожие чувства. Во всяком случае, двигался он неловко, точно боялся что-то разбить, испортить, да просто сдвинуть с места, нарушив особенный женский порядок. Успешно добравшись до двери в дальнем конце комнаты, Грегори отпер ее, распахнул и поманил Дамиана. «Это здесь. Взгляни». Борясь со слабостью и головокружением, Дамиан добрался до двери и заглянул внутрь. Гардеробная, полная ярких нарядов, дамских безделиц, шляпных коробок и вещей, на которые мужчине постороннему смотреть не положено. «Пол», — подсказал нетерпеливо Грегори. Дамиан опустил взгляд. Потом, медленно цепляясь за косяк, опустился сам, сел, скрестив ноги и подпер щеку рукой. «Ты поэтому позвал меня?» «Я пытался связаться с матерью», — неохотно отозвался Грегори. «Но она уехала. Макбрайт не знает, куда». «Катриона положила жизнь на бесплодные попытки вернуть меня. Так или иначе, тем или иным способом», — пожал плечами Дамиан. Кончиками пальцев он провел по краю следа, ощущая странный противоестественный жар. «Вероятно, она и сейчас занята тем же самым и может оказаться хоть в Китае, хоть на Аляске. Когда это появилось?» «Понятия не имею, честно говоря. Горничная утверждает, что в день исчезновения Лауры оно уже было. Она считает, что кто-то опрокинул тут грелку». «Грелку?» Дамиан, пусть это было сейчас неуместно, рассмеялся под мрачным неодобрительным взглядом Брада. «Это такая здоровенная медная сковорода на длинной ручке?» «Бетси ничего странного в этом следе не увидела», — покачал головой Грегори. «Ни она, ни Сьюзан, ни кто-либо еще. Поэтому мне и понадобилась твоя помощь. Это не просто след от углей, оставленный нерадивой горничной». «Это не просто след от углей», — согласился Дамиан, ведя пальцами по контуру ожога. Паркет был сложен из отличного качества дубовых досок, а древесина эта, помимо твердости и надежности, обладает еще одним свойством. Она не приемлет чужеродное колдовство. На ней не так-то просто оставить свой след. Кто обратил на это твое внимание? Только не говори, что сам бросился проверять Женину гардеробную. Вдруг она в шкафу спряталась. В ответ на эту колкость Грегори нахмурился и ответил неохотно. «Гувернантка, мисс Кармайкл». «Это серая мышка?» Дамиан удивленно вскинул брови, припоминая. «Статная, стройная, с прямой, как палка, спиной. Это отличает, кажется, всех гувернанток на свете. Равно как и скучное коричневое платье с белыми манжетами, практичная обувь и учительский пучок, от одного взгляда на который начинает ломить виски». Вот только глаза у этой серой мышки были необычные, светло-карие, цепкие и, как сейчас понял Дамиан, золотистыми искрами. Такие, пожалуй, видят больше обычного, и мышку следует допросить хорошенько. Расскажи мне все по порядку. Рассказ, ради которого пришлось подниматься с пола и спускаться на этаж вниз, в кабинет Грегори, вышел долгий и сбивчивый. Дамиан устроился в кресле у растопленного камина. Он всегда любил живое тепло. Закинул ногу на ногу, следя за тем, как брат подносит ко рту стакан виски, но не отпив, вновь отпускает. Такое в воспоминаниях Дамиана, тусклых, поблекших, точно плохая фотокарточка, проделывал сигары их отец, когда нервничал. То подносил ко рту, то убирал, то вновь закусывал желтыми зубами, но так и не зажигал. Ничего другого, кроме этой нелепой сцены с сигарой, на память не приходило. Грегори рассказывал о своей жизни в последние 10 лет, о Лауре, ее привычках и странностях, но Дамиан не прислушивался. Куда больше его интересовал сам дом. Он неплохо защищен, чувствуется рука Катрионы, да и личная защита Грегори действует исправно. Фамильный перстень мерцает знакомым теплым живым светом. Тени, увиденные в коридоре, не опаснее мышкары или крыс в подвале, они есть везде. В конце концов, тени сопровождают Гамильтонов столетиями. К ним давно уже привыкли все в семье. Едва ли эти слабые, едва различимые создания могли соблазнить или похитить полную жизнь молодую женщину. В Лауре, насколько понял из сбивчивого рассказа брата Дамиан, не было ничего, способного их привлечь. Несмотря на страшные месяцы в замке, Лаура оставалась полной жизни, и странности у нее были не опасные. Любому нужно порой вырваться на волю. «Ты слушаешь меня?» — раздраженно воскликнул Грегори, оборвав рассказ на полуслове. Дамиан отвел взгляд от языков огня. «Это силы», — Грегори фыркнул. «Ты имеешь в виду те страшные истории, которыми в детстве мать заставляла нас держаться подальше от холмов? Мы с тобой прекрасно знаем, что это выдумки». Дамиан покачал головой. «Мы предполагаем, что это выдумки, Грегори. Ни ты, ни тем более я не залезали в холмы достаточно далеко, и, признаться, потом я так и не рискнул проникнуть внутрь. В любом случае, силы — выдумка не большая, чем феи или, скажем, дьявол. Я не верю ни в то, ни в другое», — покачал головой Грегори. «Твоя воля», — Дамиан пожал бы плечами, если бы не был так утомлен дорогой и этим разговором, и тем, что ощущалось в воздухе. Тревожно было. «Силы, хочешь ты того или нет, не выдумка». «Как там говорила наша матушка?» Грегори криво ухмыльнулся. «Нечто неодушевленное, но вполне разумное. Гениус Лёци», — кивнул Дамиан. «Нулюс эним локус сине гению эст», ибо нет места без духа. Комментарий грамматика Сервия к строкам Энеиды Вергелия. «Я столкнулся с чем-то похожим пару лет назад в Алжире. Я оказался там по просьбе одного приятеля и участвовал в поисках пятерых человек. Все они исчезли бесследно из запертой тюремной камеры, лишь на полу остались похожие следы. Поиски по всему Бону и окрестностям мало к чему привели, найден был лишь один из пропавших и не в самом лучшем состоянии. И все, что он мог сказать, его товарищи забрали особыми путями некие силы». Тут Грегори промолчал, но скептическое с ноткой презрения выражение его лица говорило само за себя. «Да», — согласился Дамиан, — «это всего лишь удобное слово, подходящий термин. С тем же успехом он мог бы сказать, что его товарищи похитили джинны. И все же я уверен, его силы и то, что этим словом называла наша мать, — это одно и то же. Меня озадачивает, даже пугает другое. Как они могли пробраться сюда? Твой дом не алжирская тюрьма, он хорошо защищен. Катриона наведывалась неоднократно, как я вижу». Грегори удивительно знакомым образом прикусил губу. Так он всегда делал в детстве, стараясь сдержать раздражение. Грегори всегда славился своей уравновешенностью. Дамиан — тем, что с легкостью выводил брата из себя, чего не удавалось больше никому в замке. Впрочем, обычно хватало улыбки, чтобы уладить конфликт. Сегодня улыбка не помогла. Дамиан прекрасно отдавал себе отчет. Сегодня улыбка у него выходит кривая, недобрая, больше похожая на оскал или гримасу боли. «Вот что мы сделаем, Грегори. Я внимательно изучу дом и, в особенности, комнату Лауры, и завтра дам тебе ответ. Проводи меня наверх». На этот раз дорога в комнату Лауры заняла, кажется, вдвое больше времени. Дамиан старался скрыть накатывающую приливными волнами слабость, делая вид, что заинтересован тенями в углах коридора, гравюрами на стенах, достаточно паршивыми, оставленными тут и там безделушками. Пару раз он сострил по поводу вкуса брата и его жены, пару раз посетовал на нерадивую прислугу, оставляющую неубранный пыль. Было уже почти 3 часа утра, когда они, наконец, добрались до спальни Лауры. Тут Грегори замешкался. «Я останусь тут», — твердо сказал Дамиан. «Один. До завтрашнего вечера. Завтра я расскажу тебе все, что сумел узнать. А сейчас, брат, пожалуйста, оставь меня». Не оглядываясь более на Грегори, Дамиан шагнул в комнату и осторожно прикрыл за собой дверь. На медный ключ, торчащий из замка, подвешена была легкомысленная бледно-желтая кисточка, и она отчего-то раздражала, нервировала, вызывала желание оторвать ее и выкинуть. Этот мертвенный оттенок желтого Дамиану никогда не нравился. Повернув ключ, Дамиан вытащил его и бросил в ящик дамского столика в кучу мелких вещиц, назначение доброй половины которых было ему неизвестно. Обстановка женской спальни подавляла его. Что за человек была Лаура? Почему окружала себя таким количеством ненужных вещей? Что пыталась спрятать за всеми этими блестящими безделушками? Или же и в самом деле была такой глупой пустышкой и искренне любила эти ленты, перья, безвкусные фарфоровые статуэтки и серебряные коробочки? Дамиан огляделся внимательнее, но осмотр комнаты ничего ему не дал. Украшения, дамские вещицы вроде миниатюрного бронзового зеркала, отделанного эмалями, или хрустальных флаконов с золотыми крышечками, яркая дорогая одежда. Грегори не скупился на капризы своей жены. Полдюжины книг, все сплошь дешевые, слезливые романы, чуть особняком забытый на подоконнике журнал «Eau de Sortilage», достаточно авторитетное и потому неизвестное широкой публике издание, посвященное оккультизму. Дамиан пролистал его, просматривая статьи, но ничего примечательного не нашел. Этот выпуск был ему знаком, почти полностью посвящен египетским древностям, но едва ли мумии, ветхие папирусы и мистические тайны герметиков имели какое-то отношение к исчезновению Лауры и его племянника. Единственной любопытной вещью была заложенная между страниц листовка спиритуалистического братства, одного из множества мистических обществ, выросших в последние годы точно плесень на корке отсыревшего хлеба. Дамиан сделал себе пометку расспросить Грегори, как давно у Лауры появился интерес к оккультизму и что связывало ее со спиритуалистами. Впрочем, Дамиан не сомневался, что это братство точно такие же шарлатаны, как и все им подобные. В мире не так-то много настоящих медиумов, магнетизеров и магов, и те, кто владеет подобными силами, предпочитают держаться особняком и не связываться с подобными обществами. Это так же постыдно, как и выступать в ярмарочном балагане. Впрочем, интерес Лауры сам по себе говорил о многом. Дамиан закрыл журнал, потом задернул тяжелые шторы, отсекая нездоровый желтый свет уличных фонарей, снял сюртук, морщась от боли в мышцах. Послание Грегори заставило его в окрестностях Манда, и пришлось срочно собираться, чтобы отбыть в Англию. Путешествие не заняло много времени, как отшучивался Дамиан, «Ди Тоттен Райтен Шнель», зато пожрала все накопленные за год силы. Мант. Город в Лангедоке. Сейчас коммуна и префектура департамента Лазер, региона Окситания. Поселение существует со второго века до нашей эры. «Ди Тоттен Райтен Шнель». Немецкий. «Мертвец скачет быстро». Строка из поэмы Готфрида Бюргера «Ленора». В классическом русском переводе Жуковского – она звучит, как глотка «Дорога мертвецам». Ослабив шейный платок, Дамиан погасил лампы, постоял немного, наслаждаясь сумраком, в котором глаза его видели значительно лучше, чем в неверном газовом свете, и, наконец, лег поверх покрывала, разглядывая потолок. Слуги в доме Грегори не отличались расторопностью, коль скоро ему открыла не одна из горничных, а гувернантка, которой это делать не положено. Не отличались они и старательностью, об этом говорили пыль в завитках резьбы и тенета под потолком. Дамиан шумно выдохнул, выбросил из головы посторонние мысли, сложил руки на груди и расслабил каждую мышцу. Тело стало тяжелым, неподъемным, и не было такой силы, что смогла бы сейчас заставить его пошевелить хотя бы пальцем. В глазах потемнело, а потом все вдруг стало нестерпимо ярким, насыщенным, искрящимся. Точно по всему миру рассыпали волшебную пыльцу фей. Хотелось зажмуриться, но это было невозможно, ведь сейчас у Дамиана не было век, как не было и всего тела. Он поднялся выше, выше, не оглядываясь на себя самого. Печальное это зрелище, и жалкое тоже. Дамиан миновал тонкую присборенную ткань полога, ощущая не кожей, но тем, что составляло сейчас его существо, мелкую пыль. Потом был потолок, мансарда, кровля, и, наконец, Дамиан поднялся над домом. Над Лондоном уже занимался рассвет, но его невозможно было разглядеть из-за угольного дыма, висящего над городом. Воздух Лондона был отравлен, исчернен, испорчен. Внизу дым мешался с туманом, и там таились тени. Кое-кто был, если не безобиден, то, по крайней мере, безопасен. Не опаснее крысы мышкары, во всяком случае. Но таились в черном полумраке по-настоящему жуткие создания, полные зависти к живым и гнева. Они ждали своего часа и дожидались. Обязательно находился кто-то неблагоразумный или просто невезучий, кто становился их жертвой. Но едва ли Лаура в их числе. Она была, конечно, не слишком умна, да и ее увлечение оккультизмом сделало бы ее легкой добычей, но Лаура была частью семьи Гамильтонов, а значит, на нее распространялась фамильная защита. У Гамильтонов испокон веку была собственная тень, отливающая золотом, как звездное небо, да и Катриона не один десяток лет потратила на защиту. Ее магия обладала дурным кроваво-красным сиянием, которое было хорошо знакомо Дамиану с детства. Оно служило ему ночником и вместе с тем вечным источником кошмаров. Если прищуриться, совершенно условно, ведь тела у него сейчас не было, можно было различить это алое сияние вокруг дома. Оно почти перекрывало знакомый золотистый цвет гамильтоновой тени. Так Катриона подавляла все и всегда. Со стороны дом выглядел неприступной крепостью. Он был построен не так давно, в правлении Георга III, и ни в какое сравнение не шел с седой и в чем-то зловещей древностью замка Гамильтон. У дома не было особой истории, в нем не умирали мучительной смертью, не убивали, не предавались порокам. Прежние его владельцы, двоюродный дед Джошуа Гамильтон и его супруга, не представляли собой, кажется, ничего особенного, сторонились семьи и не были замешаны в странных событиях, в которые Гамильтоны впутывались повсеместно. Словом, это был хороший дом, и тем чуднее было произошедшее. Дамиан приблизился, внимательно осматривая окна. Должна быть лазейка. Что-то проникло в дом, миновав или сломав защиту, и оставило тот след на полу в гардеробной. Существо, способное сжечь дуб, вполне может пробраться в защищенный дом. Нужно лишь приглядеться внимательнее. На третьем круге, когда начало уже сводить судорогой, казалось, несуществующее тело, ему, наконец, повезло. Это было небольшое слуховое окошко, прорезанное в крыше и забранное дешевым мутным стеклом. На его поверхности кто-то нетвердой рукой процарапал несколько знаков. Сделаны они были неумело, криво, но этого хватило, чтобы защита оказалась разрушена и нечто опасное проникло в дом. Кто бы ни пришел в дом, каковы бы ни были его намерения, внутри у него был союзник. Замороченный или подкупленный человек. Силы, существа, чуждые материальному миру, любят действовать чужими руками. Ниже, на узком карнизе, деревянном, покрытом потрескавшейся от времени и непогоды краской, остался жутковатый след. Пять аккуратных пальчиков, женских или даже детских, глубоко отпечатавшийся, обугленный по краям, словно некий огненный дух протиснулся в окошко. Дамиан хотел приблизиться и изучить след и оставленные на стекле знаки, но тут кожу его где-то там внизу, в вечной реальности, опалило огнем. «Закрой шторы, идиотка!» — простонал он, открывая глаза в ярко освещенной солнцем залитой спальне.